Мифологизация кровавого навета. Норическая история стала моделью кровавого навета. Во-первых, то было не простое, а ритуальное убийство, распятие, жертвоприношение. Во-вторых, это не единичное случайное преступление, а одно из звеньев в цепи ритуальных убийств, повторяющихся из года в год. В-третьих, обвинение это коллективное, повинны тут все евреи. Каждый год накануне Песоха, сообщает нам Томас из Монмаута, евреи убивают по христианскому ребенку. Так велит им религия. В религиозном обществе одна община с легкостью верит в религиозные обязательства другой. Всякий раз убийство производится в новом месте. Следовательно, пусть даже неведомо, где и когда оно совершилось на сей раз, где-то оно все равно состоялось. Это именно религиозное убийство, и, подобно любому ритуалу, у него есть свой распорядок и установленные сроки. Как и любой другой ритуал, оно ежегодно воспроизводится в одни и те же дни и по одним и тем же установленным правилам. Это воззрение, иллюстрирующее ментальную картину христианского общества в целом и его страхи в частности, обеспечивает трактовку кровавого навета как преступления, которое будет без конца повторяться, покуда евреи живут среди христиан. Христиане не властны предотвратить его, евреи, по сути дела, тоже. Где бы ни совершалось убийство, место это совершенно случайное, и тамошние евреи-исполнители выбраны тоже случайно, по жребию. Не они являются инициаторами убийства. Согласно недавно высказанному мнению Греда Мантегена, утверждение Теобальда насчет того, что евреи выбирают место убийства посредством жребия, является ничем иным, как искаженным пониманием слова «пурим» – «жребий», а также обычаев, связанных с этим праздником. По словам Томаса, Теобальд сказал ему, что без пролития христианской крови евреи не могут обрести свободу и вернуться на родину. Поэтому издревле установлено, что каждый год они должны приносить одного христианина в жертву Всевышнему в любом месте. Итак, в убийстве повинны все евреи, ибо совершается оно ради всех них, в качестве жертвы, приносимой за весь народ. Убивая из года в год по христианскому младенцу, еврейство тем самым заново воспроизводит сцену распятия. Подобно Иисусу, дети приносятся в жертву на Песах. Это именно пасхальная жертва. Позднее, как будет показано ниже, сюда прибавится утверждение о том, что евреи используют кровь убитых для приготовления мацы в Песах. Согласно Теобальду, в Песах евреи исполняют тайный ритуал, призванный ускорить избавление и непременно включающий в себя убийство христианина. Мифология кровавого навета построена на зеркальном отражении взглядов. Она приписывает еврейству христианскую точку зрения на распятие. В христианском представлении Иисус взошел на крест как невинная жертва, как агнец Божий, искупающий грехи всех людей. Кровавый навет в Иисусе и в христианских детях, которым он служит образцом, также видит жертву, но принесенную не ради верующих в него христиан, а ради неверующих в него евреев. Миф как бы соединяет две эти веры и навязывает евреям преступления, которые они якобы должны совершить по христианской религиозной логике. Приносимые в жертву дети умерщвляются посредством распятия. Они являются искупительной жертвой, соответствующей христианским представлениям о жертве Иисуса. Как мы помним, Томас утверждает в своей второй книге, будто евреи насмехались над монахами, говоря им: «Вы должны благодарить нас за то, что мы создали для вас святого и мученика, а вы великую эту услугу вменяете нам в преступление. Мы для вас сделали то, что вы сами не можете для себя сделать». Нечто подобное евреи порой говорили о распятии Иисуса, судя по антихристианскому полемическому сочинению «Сефер Абрит». Если же так, то великую несправедливость сделал Иисус, что наказал народ, который его мучил и убил по его же собственной воле. Мы вправе сказать, что у евреев были благие намерения, ведь они услышали от него, что спасение мира зависит от его смерти. И чтобы спасти мир и получить воздаяние за это в будущем мире, они и убили его. Вряд ли, конечно, евреи Норича решились бы говорить такое христианам, да еще в напряженный период после убийства Вильяма, но между собой они могли обмениваться сходными соображениями. Так они иронизировали над возмутившим их обвинением в распятии, почитавшимся необходимым условием для христианского пути спасения. Можно предположить, что Томас не сам выдумал эти слова, а что-то о них слышал и понял их буквально. Но и после того, как проясняются основные элементы мифа, остается немало вопросов. Почему был создан сам этот миф? Каковы его источники? Почему он созрел и получил законное выражение именно в XII веке? Ленгмюр, как мы видели, возлагает на Томаса из Монмаута тяжкую ответственность. Он видит в нем изобретателя кровавого навета. Однако один человек не смог бы изобрести миф, который завоевал себе приверженцев по всему христианскому миру, если бы не было подходящих условий для его усвоения. Или лучше сказать, если бы он не показался христианам знакомым, а не только что сочиненным новшеством. Помимо того, нам известно по крайней мере об одном происшествии, предшествовавшем норичской истории и дающем серьезные основания полагать, что евреи были обвинены в ритуальном убийстве. Правда, этот случай не был настолько подробно документирован, как навет в Норриче, но он доказывает, что обвинение существовало и раньше. Таким образом, в Томасе можно видеть скорее редактора, чем создателя мифа. Трудно поэтому точно датировать это обвинение. Можно лишь утверждать, что оно оформилось к середине XII века. Какую историческую роль отводит евреям мифология кровавого навета?